Глава 164. Сегодня я не буду спать на улице. После поражения Сиска, Цзян Лун, будучи первым среди третьекурсников Сиянья, преемник Небесной Ладони, а также парень с пятым рангом силы в 19 лет, тоже был повержен. Его поражение было еще более эпичным, чем у Сиска, но в то же время более убедительным, чем у Улиса. Все начали считать, что, возможно, шутник Эйнхерий станет новой живой легендой. На официальном форуме, а также на сотнях других, поднялась шумиха, когда шутник одержал сокрушительную победу. Количество тредов стало расти день ото дня. Люди восторгались не только шутником Эйнхерием, но и его способностью привлекать внимание элиты. Был ли он и впрямь непобедим? Он бросал вызов всему миру, ожидая следующего соперника. Родилась легенда. Кто будет новой целью? Адская ладонь затмила небесную. Кто же он? Настоящая реинкарнация Эйнхерия? 16-летний гений, готовый бросить вызов даже пяти великим домам. Мощнейший удар всех времен. Дать противнику попробовать на вкус свои же приемы, раскрывая секреты таинственной техники шутника Эйнхерия. Даже люди на Луне и Марсе поддались ажиотажу. Лишь немногие там слышали об имени шутника Эйнхерий, но Цзян Лун был очень знаменит на Луне, и никто не мог поверить, что его победил некто на 3 года младше его. Как он одолел противника сильнее него самого? Какую тактику и технику он использовал? Что за мощный удар смог затмить молнию? Никто доселе не видел ничего подобного. Небесная ладонь считалась непобедимой тактикой, и никто никогда не слышал о технике, которая могла бы сокрушить ее с меньшей силой ядерного генома. Шутник Эйнхерий не только сокрушил легендарную тактику, но и показал, что обычный человек, не входящий в пятерку домов, может показать выдающееся мастерство. С точки зрения силы, между ними был огромный разрыв. Это была сумасшедшая ночка, и даже не в выходной день. Эмма занервничал, когда Джан Зин ответила на звонок, и, к их удивлению, она согласилась встретиться с ребятами. Эмма чуть не запрыгала от счастья, а Маусю еле сдерживал смех. Они раньше никогда не были в гостях у Джан Зин, и на входе она поприветствовала их ослепительной улыбкой. «Прошу, господа, проходите, располагайтесь поудобней». «Ага, как тут красиво! Спасибо, что пригласила нас!» Маусю оттолкнул Эмму и протиснулся первый. Его будто совсем не учили хорошим манерам. «Добро пожаловать, Маусю. Эмма, давай, не стесняйся. Я как раз хотела кое-что у тебя спросить». Джан Зин оказала ребятам радушный прием. Маусю не ожидал, что Джан Зин знает, как его зовут. Так что стало понятно, почему дом Джан зовется железным занавесом. И отталкиваясь от того, что она знала его имя, можно предположить, что она изучила его личные данные. Какая пугающая женщина. Может, она и за своим парнем будет шпионить, когда он отойдет поссать. Эмма расслабился от теплого приветствия Дзин. «Мы оба были на матче шутника Эйнхерия и Цзян Луна и хотели узнать, может, ты знаешь, что это за последняя атака у шутника?» «А, понятно. Может, сначала хотите чего-нибудь выпить?» «Мне просто воды». Эмма застеснялся. «А мне голубой горы. Вообще-то давай две. Ну же, братан, хватит мяться». Маусю почувствовал себя как дома, и раз она пригласила их к себе, решил попросить чего-нибудь подороже. Девушка улыбнулась и вскоре принесла им то, что они просили. «Эмма, я знаю, что вы с Маусю давно наблюдаете за этим шутником Эйнхерием и выпустили много видеоанализов боев. Ну так вот, посмотрев столько матчей, есть идеи, кто он такой?» — спросила Джан Зин, сев напротив них. Обычно люди отвечали сразу, когда она задавала подобные вопросы, но Эмма сохранял молчание. Он на время задумался, потому что понимал, что Джан Зин не ждет каких-то стандартных ответов, а хочет услышать его настоящие мысли. Маусю заметил, что его друг призадумался, и решил выиграть немного времени. «Этот парень довольно придирчив. Я несколько раз снова бросал ему вызов, но мне не посчастливилось стать его противником». «Так ты уже проигрывал однажды?» Дзин мягко улыбнулась. «О, ну не надо так прямо. Это была лишь случайность. Да и вообще, я особо не старался». Маусю не любил падать в глазах девушек. Джанзин кивнула ему и повернулась к Эмме, который, колебаясь, сказал: «Может прозвучать странно, но когда я вижу его, он напоминает мне воина клинка». Дзин улыбнулась, поняв, что Эмма пытался ей сказать. Шутник Айнхерии был действительно кем-то странным, хотя технически возможно, чтобы один из пяти великих домов воспитывал настолько сильного бойца, как он. Но если он действительно обучался тактике одного из домов, в ней были бы какие-то следы. Но какая другая тактика вместила бы такую невероятную силу, помимо Великой Пятерки? К сожалению, Джан Цзин не смогла найти ответ. «Джан Цзин, есть идеи, что с этим финальным ударом? Опираясь на свои знания, могу сказать, что в тактиках Двора Храмовников подобных нет». Джан Цзин обратилась к своим воспоминаниям. «Я исследовал все виды атак ладонью, но в истории не было описано ничего настолько жуткого. Или, может, моя база просто несовершенна?» — сказал Эмма. «У меня есть секретная информация об аналогичной тактике удара ладонями, которая существовала несколько сотен лет назад. Но, пожалуйста, держите это в тайне». Слово «секретное» тут же привлекло внимание Моусю и Эммы. «Около 300 лет назад, в первые годы Великой войны между людьми и Заками, жил невероятно сильный боец Металл, чье происхождение окутано тайной. Он мог сокрушить легионы Загов своей невероятной силой. Согласно существующим данным, все, чего он касался, взрывалось в считанные секунды. И после своих исследований я могу заключить, что это что-то типа тактики внутренней силы», — объяснила Джан Цзин. «Таинственный воин жил в ту же эпоху, что и воин клинка, но появился немного позже. Никто не знал, откуда он появился или как получил силу Айнхерия. Однако всем было известно, как он одолевал огромные кучи загов. Он был практически непобедим. Однако, как только закончилась эта эпическая война, таинственный боец бесследно исчез». Джан Цзин не могла подтвердить, использовал ли шутник Айнхерий ту же тактику, что и таинственный воин, поскольку те данные были уж очень старыми. Но, судя по общему виду, она действительно походила на тактику таинственного воина. «По какой-то причине его существование не придавалось огласке, а некоторые даже говорили, что таинственный воин на самом деле был воином клинка». «Да иди ты! Хочешь сказать, что этот парень — реинкарнация самого Айнхерия? Ну как все же называть этот удар ладонями?» Мусю был преисполнен любопытства. «Ну, мне нужно копать глубже, чтобы узнать это. Удар ладонью, который использовал шутник Айнхерий, может и не быть тем самым, что использовал тот таинственный воин. И их сходство может быть лишь совпадением. Тем более, у них большая разница в силе ядерного генома, так что не стоит завышать ожидания. После просмотра матча я склонна полагать, что он просто обычный человек, который случайно обнаружил тактику и решил использовать PA как платформу для улучшения навыков и боевого опыта». «И все равно, что же это, блин, за мощная тактика?» Эмма был озадачен, но в то же время он радовался, что Джан Цзин решила часть загадки. Так или иначе, тайны рождались из воображения людей, как, к примеру, люди сами создали свою веру в Бога. «Это может быть тактика клинка», — хихикнула Джан Цзин. Оба парня рассмеялись, когда услышали ее шутку. Тем не менее, оба они знали, что когда-нибудь смогут разгадать эту тайну. По крайней мере, пока шутник Айнхерий остается активен в PA. Все больше и больше людей стали обращать внимание на шутника Айнхерия, особенно такие люди, как Джан Цзин. Победа над Цзянлуном ознаменовала появление для шутника Айнхерия еще больших испытаний. «Это все твоя вина!» «Не сваливай это на меня, говно ты мелкое!» «Значит, я виноват? Вообще-то это ты уговаривал посмотреть на море, старый хрен! Что с тобой? Внезапно чувства накатили?» «Заткнись, говнюк! Я все еще в расцвете сил! Что такого в том, чтобы взглянуть на море? Господи, почему я всегда чувствую, будто что-то вспоминаю? Черт возьми!» «Забей на это! Не надо себя мучить попытками вспомнить!» Ван Дун стоял перед главными воротами Бернау, разговаривая сам с собой и думая о том, как пробраться туда после комендантского часа. «Ну просто перелезь, дебила кусок!» «Я спалюсь на камерах, кретин! Тем более забор может быть по напряжениям, а я не хочу умирать молодым!» «Ну, Я подкинул идею, а дальше ты как-нибудь сам. Думаю, ты сможешь о себе позаботиться. А я, пожалуй, пойду спать. Адьё. С этими словами шутник Эйнхерий залез обратно в кристалл. Иди нахрен, волк позорный. Ван Дун был очень зол. Не стоило упоминать море после матча с Дзян Луном, потому что шутник Эйнхерий уговаривал посмотреть на него, раз оно было поблизости. Он даже угрожал Ван Дуну. Одной из таких угроз было, что если Ван Дун не согласится, шутник Эйнхерий пилил бы его всю ночь напролет. В конце концов, шутник всю ночь кричал на море, как сумасшедший, и уши Ван Дуна свернулись в трубочку. Когда он закончил свои слезливые вопли, Ван Дун понял, что они уже опаздывают. Черт возьми. Сейчас было уже гораздо позднее, чем время его обычного отбоя, и он чертовски хотел спать, поэтому нужно было побыстрее найти проход, иначе пришлось бы ждать до утра, пока откроются ворота. Наконец, Ван Дун решил попробовать идею господина шутника. Он нашел место побезопасней и стал карабкаться. «Ван Дун, ты чего тут делаешь?» Он вздрогнул от неожиданности и тут же пригнулся с глаз долой. Но этот голос звучал очень знакомо. Это была Джоу Сиси. «Да ничего, просто пытаюсь попасть внутрь», — нервно ответил он. «Угу, вовсе веселишься, я смотрю», — хихикнула Сиси. «Ну да, а ты чего тут делаешь в такой поздний час?» «Мне немного не здоровилось, вот и пошла в ближайшую аптеку за лекарствами», — покраснев, ответила девушка. «Что, серьезно? Тебе уже лучше?» Ван Дун заволновался. Обычно здоровье у всех было в норме, благодаря регулярным тренировкам силы ядерного генома, которая поддерживала иммунную систему, заболеть было довольно трудно. «Ну, это не то, что ты думаешь. И вообще, хватит трепаться, придурок. Заходи, уже поздно». Сиси совсем залилась краской. Ван Дун в растерянности почесал затылок. Он же не сказал ничего такого. Девушки и правда очень странные. «Как войти-то? Только не говори, что собираешься всех разбудить». «Карту свою используй». Джоу Сиси провела картой и вошла внутрь. И только сейчас он вспомнил про карты, которые Мартирус раздал им. Карта давала доступ ко многим местам Академии. В том числе подходила и для открытия входных дверей. Ван Дун глянул на стену, когда проводил карточкой, и мысленно обвинял шутника в своих неприятностях.